как хорошо он знал себя, романист, деланно презиравший анализ и самонаблюдение. В рассказе «Любовь или три страницы из дневника охотника» Мопассан появляется без маски. «Я родился со всеми инстинктами и чувствами первобытного человека, впоследствии обузданными воспитанием и рассудком. Охоту я люблю страстно, и при виде окровавленной птицы, крови на перьях и у меня на руках, я теряю власть над собой». Мы снова сталкиваемся здесь с жестокостью, основополагающей, органичной, позаимствованной из далеких веков. «Я люблю стрелять в летящую птицу, я убиваю ее, а потом жалею, глядя, как она умирает. Я ухожу, мучимый угрызениями совести от этого агонизирующего животного, чьи судороги никак не исчезнут из моих глаз, и снова возвращаюсь к охоте». В целом ряде рассказов проявляется откровенная жестокость, в таких как «Господин Иокаста» 1883, «Сумасшедший» 1884, «Маленькая Рок» 1885, «Окошках» 9 февраля 1886, «Вечер» 1889. Им близки и военные рассказы, рассказы о кровной мести и фантастические новеллы начального периода его творчества. Ренардо задушил и изнасиловал девочку. Писатель задерживается на описании маленького оскверненного тела. В нескольких шагах от него на мху лежало совершенно обнаженное детское тело. Это была девочка лет 12. Она лежала на спине, разметав руки, ноги были раздвинуты, лицо покрыто носовым платком, бедра слегка испачканы кровью. Тремулен, товарищ по коллежу, случайно встреченный на рыбалке, терзает осьминогов потому, что жена изменила ему с 66-летним генералом. Как разителен контраст между болезненной жестокостью человека и умиротворенной красотой залива Бужи. Он швырнул в лодку искалеченного, издыхающего осьминога, который прополз под моими коленями к зловонной луже, чтобы умереть там среди уже мертвых рыб. Отождествление неверной жены с истерзанным осьминогом отвратительно. Воспитатель Муарон, желая отомстить Богу, угощает своих воспитанников сладостями, начиненными иголками. Махмуд Продувной, обращенный в христианство турок, связывает веревкой своих врагов-арабов. И тогда он сделал нечто чудовищное и смешное. Четкий из пленников, или вернее четкий из удавленников. Он крепко связал руки первого пленника, затем набросил затяжную петлю из той же веревки на его шею, и ей же стянул руки следующего, а затем его горло. От каждого движения петля затягивалась на шее, и пленным приходилось идти размеренным шагом почти вплотную друг к другу, чтобы не упасть замертво, подобно зайцу, пойманному в селок. Вопреки явному вызову, вопреки флоберовскому желанию эпатировать буржуа, не следует, однако, преувеличивать садистскую сторону творчества Мопассана. Рассказ «Любовь или три страницы из воспоминаний охотника» подтверждает эту точку зрения. Охотники на уток, подстерегая дичь, разводят костер в своем укрытии. Наш конусообразный дом казался гигантским алмазом с огненной сердцевиной, внезапно выросшим на льду болота. Внутри виднелись две фантастические фигуры. Это были наши собаки, гревшиеся у огня. На рассвете Ги убивает черка с серебристым брюшком. Где-то высоко над своей головой он услышал крик птицы. Это был самец. Он не хотел улетать. Никогда еще стон так не надрывал мне душу, как этот безутешный призыв, этот скорбный укор бедной птицы, затерявшейся в пространстве. Кузен убивает самца. Я положил их обоих, уже остывших, в ягдташ. Перед этими Тристаном и Изольдой животного мира он еще раз оплакивает свою двойственность. и в тот же день я уехал в Париж.